Глава 4. Падение и ссылка. Враждебная оппозиция реформам Спиранского и ему лично. Принципиальная оппозиция. Легитимистская пропаганда. Новое настроение Александра. Записки Чичагова и Розенкампфа. Просьба Спиранского об отставке. Балашов и Армфельд. Недоверие, внушенное Александру, доносы, интриги и клеветы, мемуары Десенглена, обвинения в иллюминатстве, тайных кознях против правительства, резких отзывах об Александре, продажности и измене. Прощальная аудиенция, арест и ссылка, жизнь в ссылке, дальнейшие преследования, пермское письмо, облегчение участи, освобождение, изменение в характере и нравственном облике Спиранского. Наш одинокий реформатор с своими широкими планами и грандиозными идеями опирался в своей деятельности единственно на доверие и единомыслие императора Александра. Были и в то время люди в русском обществе, и притом в высших кругах, которые могли бы быть его единомышленниками и сотрудниками, могли бы составить его партию, но мы видели, что, оберегая свою нравственную независимость и увлекаясь чрезмерной работой, Спиранский не позаботился об этом. Стало быть, надлежало только, чтобы всегда нерешительный Александр заколебался в своих мнениях, чтобы ему, всегда мнительному, было брошено в душу зерно недоверия, и вся сила Спиранского, все его планы и труды должны были потерпеть крушение. Разрушить единомыслие и подорвать доверие – таковы были две задачи многочисленной оппозиции. Последняя задача – дело интриги, сплетни, ловко пущенной клеветы, искусного и беззастенчивого доноса – все это было достаточно хорошо известно врагам Спиранского. Но первая задача – разрушить единомыслие Александра и Спиранского или хотя бы заставить первого усомниться, была не по плечу вельможным интриганам того времени. Они употребили, правда, для этого ученого немца Розенкампфа, но главным их союзником неожиданно для них явился Карамзин, подавший императору 28 марта 1811 года через великую княгиню Екатерину Павловну свою известную записку о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях. Записка эта, написанная очень смело и критиковавшая резко деяния Александра, должна была тем большее впечатление произвести на последнего своей искренностью. Главная задача записки, однако, борьба с идеями и планами, представителем которых был Спиранский. Есть основания думать, что Александр уже и до этого начинал колебаться в своих мнениях. Дух реставрации, легитимизма и политической реакции, вскоре окончательно возобладавший в Европе, уже начинал явно сказываться в умственном настроении европейского общества, и политическая атмосфера была им пропитана. Испания уже подняла открыто знамя легитимизма и начала национальную борьбу за него с Наполеоном. В 1809 году Австрия тоже пробовала развернуть это знамя, и в Германии эта попытка имела успех и подготовила взрыв 1813 года. Проповедники легитимизма и реставрации разъезжали по Европе, подготовляя свое дело. Петербург, как единственный политический центр, еще независимый от Наполеона, особенно привлекал этих проповедников. Здесь проживал Жозеф де Местер. Сюда же направлялись эмиссары бурбонов, испытанные в придворных интригах старого Версальского двора, тонко образованные, искусные диалектики. Вся эта атмосфера, враждебная либеральным идеям, с которыми Александр в вступил на престол и который Европа начинала отвергать на всем своем протяжении, не могла не отразиться и на настроении Александра. Именно это время воспитывало будущего основателя Священного Союза, будущего Агамемнона, консервативной и легитимной Европы. В это-то именно время и подал Карамзин свою умно и горячо составленную записку. Мы не будем, конечно, ее здесь излагать, но скажем несколько слов об общем духе и направлении. Сближение с Францией в политике внешней, а во внутренней общая политическая реформа, задуманная Александром Испиранским, и освобождение крестьян являются главным объектом критики нашего историографа. Закон о свободных хлебопашцах, мероприятие по ограничению сдачи в рекруты не в очередь, начало освобождения крестьян в Лифляндии – все это производило самое потрясающее впечатление на дворянство того времени, еще гораздо менее подготовленное к отмене крепостного права, нежели дворянство при Александре II. Наклонность императора к освобождению и либеральные мнения Спиранского, его главного сотрудника в это время, были достаточно известны и порождали массу слухов, тревоживших дворянство, которое в этом кровном интересе своем сходилось с вельможеством и чиновничеством. Крепостное право объединяло интересы всех привилегированных сословий и заставляло их бояться всяких либеральных начинаний, принципиальная связь которых с падением крепостного права чувствовалась всеми. Карамзин явился искусным и талантливым выразителем тревог и опасений своего сословия. «Законодатель должен смотреть на вещи с разных сторон», — писал он в записке, — «а не с одной». Иначе, пресекая зло, может сделать еще более зла. Так нынешнее правительство имеет, как уверяют, намерение дать господским людям свободу. Должно знать происхождение сего рабства. Сноска. Нельзя не упомянуть, кстати, о сведении, сообщаемом профессором Иконниковым, что с начала 1810 год Карамзин было заискивал покровительство Спиранского, а между тем 1810 год так близок к марту 1811 года, когда подана записка Карамзина, и в 1810 году было уже осуществлено почти все, критикуемое в записке 1811 года. Конец сноски. Излагая эту историю, не совсем правильно, автор приходит к заключению, что земля всегда принадлежала дворянству с IX века, и что нынешние крепостные слагаются из двух разрядов – прежних холопий, которые всегда были рабами, и потомков тех свободных крестьян, которые были прикреплены Годуновым, но, как мы не знаем ныне, которые из них происходят от холопий и которые от вольных людей, то законодателю предстоит немалая трудность в распутывании сего узла Гордиева. Карамзин признает за законодателем право лишь восстановить свободу потомков свободных крестьян, выражаясь его словами – право монарха самодержавного отменять уставы своих предместников, в данном случае царя Бориса и других. Карамзин, правда, понимает, что освобождение всех крестьян может быть основано на праве естественном, но замечает, не вступая в дальнейший спор, скажем только, что в государственном общежитии право естественное уступает гражданскому. Затем следуют всевозможные предостережения от тех ужасов безначалия, своеволия и преступления, которые ожидают Россию в случае освобождения крестьян. «Не знаю, хорошо ли сделал Годунов, отняв у крестьян свободу», — пишет по этому поводу Карамзин, — но знаю, что теперь им неудобно возвратить оную. Тогда они имели навык людей вольных, теперь они имеют навык рабов. Мне кажется, что для твердости бытия государственного безопаснее поработить людей, нежели дать им не вовремя свободу, к которой надо готовить человека исправлением нравственным. С такой же решительностью и резкостью критикует Карамзин все остальные либеральные планы этого времени и представляет горячую защиту существующего строя против всяких планов преобразовать его. Он отрицает даже право за Александром. «Государь, ты преступаешь границы своей власти». Наученная долговременными бедствиями, Россия перед святым алтарем вручила самодержавие твоему предку и требовала, да управляет ею верховно, нераздельно. Сей завет есть основание твоей власти, иной не имеешь. Можешь все, но не можешь законно ограничить ее». Таковы основы принципиальной критики всего направления, которого лучшим и серьезнейшим представителем был Сперанский. Карамзин, однако, не довольствуется критикой принципиальной, но с еще большей горячностью обрушивается на те законодательные мероприятия, в которых уже выразилось это направление. Учреждение Государственного совета, учреждение министерств, гражданское уложение, закон о сдаче рекрут помещиками, указ о свободных хлебопашцах, финансовые планы Сперанского – ничего не забыто в этой критике, и все жестоко осуждено. Нетерпимость и явная несправедливость многих осуждений сами собою бросались в глаза и вредили тем целям, которые преследовал Карамзин, потому что вызывали протест неудовольствия в Александре. Но общее настроение мыслей и чувств императора начинало уже и ранее склоняться в пользу идей, выразителем которых явился ныне Карамзин. Записка Карамзина – дала искусно и не без таланта составленное принципиальное основание этому новому настроению Александра. В этом ее важное историческое значение вообще, в биографии Сперанского в частности. Александр, сперва недовольный крайними резкостями и несправедливостями записки, затем оценил значение ее принципов и приблизил Карамзина, поощряя его в исторических трудах, которые велись и составлялись в том же духе и направлении, как и записка о древней и новой России. Сноска. По выходе в свет первых томов истории государства российского в 1816 году Карамзину была пожалована «Аннинская лента» за исторические труды, но при этом, по свидетельству графа Блудова, государь дал ему знать, что награждает не столько за его историю, сколько за его записку о древней и новой России. Конец сноски. В Твери. В марте 1811 года у великой княгини Екатерины Павловны отрывки из своей истории Карамзин читал Александру. Выпущена в свет она была, как известно, значительно позже, после Отечественной войны. Явная оппозиция Сперанскому не ограничивалась запиской у Карамзина. Против его финансовых планов восставал министр финансов Гурьев и подал записку член Государственного совета Чичагов. Враги Сперанского пользовались также услугами вышеупомянутого ученого-немца Розенкампфа. Все это вместе с общим духом легитимизма, уже начинавшего царить в умственной атмосфере того времени, все более и более отклоняло Александра от либеральных идей и все решительнее отдаляло от Сперанского. В начале 1811 года, при свидании с Карамзиным, Александр уже благосклонно выслушивает горячие возражения Карамзина против либеральных идей и поощряет его исторические труды, написанные в том же духе. Однако в это время он еще не соглашается с Карамзиным. Через год в разговоре с де Сенгленом мы уже видим Александра, осуждающего Спиранского за либерализм. Так в течение этого времени постепенно изменялось настроение, а с ним и намерение императора. Спиранский был, конечно, теперь не у места, Александру надлежало с ним расстаться. Вопрос заключался только в том, как должно произойти это событие. Спиранский сам начинал видеть, что он становится не ко двору. Еще в начале 1811 года он просил у Александра отставки от должности государственного секретаря и статс-секретаря по делам Финляндии. В записке, поданной им по этому поводу, находим следующие поучительные и благородные строки. «Представляясь попеременно то в виде директора комиссии, то в виде государственного секретаря, являясь по повелению вашему то с проектом новых государственных постановлений, то с финансовыми операциями, то со множеством текущих дел, я слишком часто и на всех почти путях встречаюсь и со страстями, и с самолюбием, и с завистью, а еще более с неразумием». Кто может устоять против всех сих встреч? В течение одного года я попеременно был мартинистом, поборником масонства, защитником вольности, гонителем рабства и сделался, наконец, записным иллюминатом. Толпа подьячих преследовала меня за указ 6 августа эпиграммами и карикатурами. Другая такая же толпа вельмож со всею их свитою, с женами и детьми, меня, заключенного в моем кабинете, одного, без всяких связей, меня ни по роду моему, ни по имуществу, не принадлежащего к их сословию, целыми родами преследуют, как опасного уновителя». Я знаю, что большая их часть и сама не верит сим нелепостям, но, скрывая собственные страсти под личиной общественной пользы, они личную свою вражду стараются украсить именем вражды государственной. Я знаю, что те же люди превозносили меня и... «Правила мои до небес, когда предполагали, что я во всем буду с ними соглашаться, когда воображали найти во мне послушного клиента, и когда пользы их страстей требовали противоположить меня другому. Я был тогда один из лучших и надежнейших исполнителей, но как только движением дела был я приведен в противоположность им и в разногласие, так скоро превратился в человека опасного и во все то, что вашему величеству известно более, нежели мне. Всем положением мне остается или уступить им, или терпеть их гонение». Первое я считаю вредным службе, унизительным для себя и даже опасным. Дружба их еще более тягостна для меня, нежели разномыслие. К чему мне разделять с ними дух партий, худую их славу и то пренебрежение, коими они покрыты в глазах людей благомыслящих? Следовательно, остается мне выбрать второе. Смею думать, что терпение мое и опыт опровергнут все их наветы. Удостоверен я также, что одно слово ваше всегда давлеет отразить их покушение. Но к чему, всемилостивейший государь, буду я обременять вас своим положением, когда есть самый простой способ из него выйти и раз навсегда прекратить тягостные для вас и обидные для меня нарекания? Александр, однако, не принял отставки Спиранского и оставил его во всех должностях и обязанностях. Спиранский продолжал свое дело с прежней энергией, хотя и без прежней уверенности в его полном осуществлении. Последнее видно из его частной переписки этого времени, а первое – из массы совершенного им за этот последний год его государственной деятельности. Что было совершено Спиранским в это время, видно из следующего беглого перечисления. Учреждение министерств, проект учреждения Сената, третья часть гражданского уложения, проект устава о судопроизводстве, таможенный тариф и прочее. А мысли его о вероятной будущности его планов видны из следующего отрывка из письма его к Столыпину в октябре 1811 года. «Поездка, а паче воздержание от излишних затей по службе возвратили мне почти все мое здоровье. Я называю излишними затеями все мои предположения и желание двинуть грубую толпу, которую никак сдвинуть с места не можно». Разномыслие между императором и Спиранским постепенно увеличивалось, и к началу 1812 года, как упомянуто, стало столь значительным, что удаление Спиранского сделалось естественным и необходимым выводом из этого факта. Вельможные враги Спиранского постарались о том, чтобы вместе с разномыслием поселить в душе Александра неудовольствие и недоверие. Самая беззастенчивая клевета, прямая фальсификация и подделка документов, явно измышленные ложные сведения, таковы были орудия, низвергнувшие Спиранского и превратившие его удаление, исторически естественное, в жестокое падение и беспощадную расправу, которую так трагически завершилась государственная деятельность этого благородного и высокодаровитого государственного человека, так много и бескорыстно потрудившегося на пользу общую и для славы своего государя и своего отечества. Мы уже видели, что в самом начале 1811 года Спиранский настолько ощутил разномыслие с Александром, что просился в отставку. Из этой записки ясно также, что уже тогда, за год слишком до его падения, он был окружен сплетнями, клеветами и интригами, о которых он говорит с благородным презрением. Были в то время уже и доносы императору. Это видно из той же просьбы об отставке. В феврале Александр не принял этой просьбы и разрешил дальнейшие шаги реформы. Учреждение Министерства Сената в марте подал свою записку Карамзин, а в августе Александр уже поручает министру полиции Балашову установить тайный надзор за Спиранским и его личными друзьями. К этому времени, стало быть, вместе с усилившимся разномыслием в душе Александра уже возникло и недоверие к Спиранскому. Не внушено ли было ему подозрение, что Спиранский, разочарованный в возможности осуществить свои заветные идеи при помощи и по желанию Александра, способен искать путей и средств осуществить их помимо и даже вопреки его воле и намерениям? Несколько позднее, в декабре того же 1811 года, Александр серьезно подозревал его в принадлежности к тайному международному союзу иллюминатов и почти верил, что Спиранский – глава этого революционного масонства в России. Так развивалась постепенная интрига, руководимая опытными и испытанными в придворных интригах царедворцами. Сперва, однако, читаем мы у барона Корфа, Они предпочли попытаться на разделение с аспиранским власти, что, во всяком случае, казалось тогда, во второй половине 1811 года, легче, чем ее сокрушить. Два лица, уже облеченные в некоторой степени доверием государя, предложили его любимцу приобщить их к своим видам и учредить из них и себя, помимо монарха, безгласный тайный комитет, который управлял бы всеми делами, употребляя Государственный совет, Сенат и Министерство единственно в виде своих орудий. С негодованием отвергнул Спиранский их предложение, но он имел неосторожность. Почувствовали презрение к ним или, может быть, по другому тонкому чувству, по неспособности к доносу, умолчать о том перед государем. Биограф Спиранского считает это благородное отвращение от доноса непростительную политическую ошибкой. Промолчав, Спиранский дал своим врагам способ сложить вину своих замыслов на него, связать ему руки, заподозрить его искренность. Падение его сделалось неизбежным, заканчивает барон Корф рассказ свой об этом эпизоде, поясняя, что Спиранский не разглядел расставленные ему сети. Эти два лица, уже облеченные до некоторой степени доверием государя, как их определяет барон Корф, были барон Армфельд, шведский аристократ, незадолго перед тем перешедший в русское подданство и находившийся в тесных связях с эмиссарами Бурбонов, и Балашов, министр полиции. Они-то предлагали Спиранскому союз для управления государством в своих видах и, получив отказ, сложили вину своих замыслов на него, как осторожно выражается барон Корф. Около того времени мы встречаемся уже с поручением Александра, одному из них, Балашову, учредить тайный надзор за Спиранским.